Конни медленно шла домой, в Регби-холл. Домой. Это теплое слово так не подходило для этого огромного, унылого крольчатника. Слово это давно изжило себя, каким-то непонятным образом стало ненужным. Конни казалось, что самые замечательные слова, какие только есть на свете — любовь, радость, счастье, дом, мать, отец, муж — не нужны ее поколению. Да ты. Это единственный трюк, который им удается и которым они могут гордиться. Все остальное — суета-сует.